Глава шестая. В крутых горках Алина работала уже больше года. Хозяин заведения в поисках дополнительной прибыли экспериментировал, и обязанности ее не были хлопотными. Найти денежного клиента и развести его по полной. Работала завлекухой, за процент. Иногда получалось неплохо, иногда не очень. Но все равно лучше, чем попросту тусоваться здесь же, как поступали многие из ее сокурсниц. Она же делала то же самое, но за чужие деньги. Конечно же, мечтала выйти за красивого и богатого. В крайнем случае, просто богатого. Но опыт учил надеяться только на себя, да на подвернувшийся случай. В тот день Аслан, один из здешних завсегдатаев, был как никогда весел, много шутил. В отдельной кабинке, что он обычно арендовал для ужина, и не только, они находились одни. После очередной рюмки он поднял вверх указательный палец и заявил: «Мой дядя теперь сможет держать за яйца самого шайтана. И все благодаря кому? Мне! Благодаря мне и вот этой маленькой штучке». Нелишенным грацией движением Аслан выудил из нагрудного кармана и продемонстрировал флешку. Обыкновенную серебристого цвета флешку. «Фи!» Презрительно сморщила свои пухлые губки Алина. «Не веришь? Да ты знаешь, сколько она стоит, если ее продать? Миллиарды! Долларов и евро! Но она бесценна! В ней...» Тут он вдруг понял, что сболтнул лишнее, и вновь потянулся к рюмке. А Алина крепко задумалась. Если Аслан не обманывал, а какой смысл ему врать, то в этой маленькой штучке сейчас сосредоточилась вся ее будущая жизнь. Все мечты одним нескончаемым пакетом. Если сделать все правильно, она будет обеспечена на всю жизнь. Только бы флешка оказалась в ее руках. А почему бы и нет? Ей уже удавалось проворачивать подобное раньше. У кого-то зажигалку, у кого-то часы, у кого-то пару лишних долларов. И ее никогда не ловили, потому что она не зарывалась. Просто брала чуть сверху оговоренной платы, и только у тех, кто на это сверху, скорее всего, и не обратит внимания. А если и обратит, то это такая мелочь, из-за которой бучу поднимать совершенно не стоило. Так почему же сейчас все должно быть иначе? Только потому, что на кону миллионы? Но тогда тем более стоило рискнуть. Главное не вызвать подозрения сразу и успеть спрятаться, а там продать. Зная, что находится в этой флешке, найти потенциального покупателя будет несложно. А можно и вернуть, за вознаграждение, естественно. Она не собиралась запрашивать много. Зачем ей миллиарды? Она понимала, за них точно голову оторвут. Пары миллионов вполне достаточно. Долларов, разумеется. Вот только спрятаться надо понадежнее, чтобы никто не сумел даже предположить о ее местонахождении. Такое место у нее было, и она решилась. Подмешать немного водки в вино особого труда не составило, и когда Аслан поманил девушку к себе, он был весьма сильно выпивший. «Не так быстро, не так быстро», — шептала она, уверенными, но нежными движениями снимая с него костюм, а заодно выуживая из кармана заветную флешку. Она впилась ему в губы и одновременно потянулась рукой к дамской сумочке. Пальцы привычно расстегнули замочек, и флешка соскользнула внутрь. Теперь, когда полдела было сделано, Алина отдалась происходящему со всей страстью. Вскоре все было кончено. Алина сползла с расслабленно развалившегося на стуле Аслана и принялась приводить себя в порядок. И все это время она пыталась удерживать на лице блаженную улыбку. «Мне так хорошо с тобой». «Я знаю». Вдохнув перегаром, Аслан потянулся к стоявшей на столе рюмке и потребовал: «Налей!» Выпив, он поднялся, небрежно бросил на стол 100-долларовую банкноту и вышел в зал к ожидающим его появления приятелям, по совместительству выполнявшим роль телохранителя и водителя персонального автомобиля. Едва дверь за ушедшим захлопнулась, Алина обессиленно опустилась на стул. Ее всю трясло. Опустив руку в сумочку, она нащупала лежавшую в ней флешку и только теперь поняла — назад пути нет. «Три часа», — сказала она себе. «Три часа надо продержаться, а потом... Потом я буду свободна, как ветер. Свободна, независимо, богата. Или наоборот. Богата, а потом свободна и независимо. Без разницы. Главное, буду делать, что хочу, и любить, кого захочу. И никаких потных волосатых ручонок. Рассуждая так, она заставила себя успокоиться, поправила макияж и вышла из ставшей вдруг слишком тесной кабинки. Вечер продолжался. Раздавшийся спустя полтора часа звонок телефона, стоявшего на барной стойке, заставил ее вздрогнуть. Собственно, в самом факте звонка ничего необычного не было. Постоянные посетители звонили в крутые горки довольно часто. Заказать столик, осведомиться о наличии товарищей или еще по каким-то делам. Иногда ошибались номером. Но сегодня любое событие воспринималось Алиной по-особому. Трубку поднял Эдик, или точнее Эдуард Владиславович Пахомов, хозяин крутых горок. «Привет, еще раз привет. Давно не виделись». С усмешкой поприветствовал он звонившего, и едва последняя фраза долетела до ушей, стоявшей в углу бара Алины, она сразу поняла, кто именно находится на другом конце провода. Внутри все похолодело. Аслан оказался не так сильно пьян, как она надеялась. Или пропажи хватился кто-то другой. Разговор продолжался недолго, но когда Эдуард Владиславович положил трубку, Алина все же сумела взять себя в руки. «Аслан звонил», — сообщил хозяин бара. «И что?» Девушка недовольно вздернула подбородок. «Тебя спрашивал. Интересовался, здесь ли ты, не уходила ли куда. Что-то сильно волнуется». Презрительно хмыкнул Эдуард. Кавказцев он недолюбливал, но терпел. «Похоже, злой как черт». «Да ну его!» — отмахнулась Алина. «И чем ты ему не угодила?» Вяло поинтересовался хозяин и докучать дальнейшими расспросами не стал, справедливо рассудив, что это не его дело. Милые бронятся, только тешатся. А Алина запаниковала. Флешку необходимо было срочно спрятать. Но где? Уйти она не могла. Сразу бы заподозрили неладное. Оставить где-то в помещениях? Если флешка столь ценная, как уверял Аслан, тут перевернут все вверх дном и найдут. А когда найдут, сложат 2 и 2, и подозрение падет на нее, потому как больше некому. Подбросить в кабинку? Но, во-первых, не хотелось столь поспешно расставаться с забрежевшей мечтой. Во-вторых, в той кабинке уже находилась другая пара. Оставалась лишь третья. Найти простака, которому можно было бы на время передать жгущие ладони сокровища, а затем безболезненно забрать обратно. И сидевший в углу рыжий парень в военной форме подходил для этого наилучшим образом. Знать бы заранее, что он окажется таким упертым. Никак не желал от нее ничего принимать, пока, как он выразился, как следует не познакомимся. А потом приехал Аслан, отобрал флешку, затеял драку. Точнее, это рыжий на рожон полез. Потом появились его дружки, и флешка пропала. Говорят, Муслим Мухамедов в тот день был в ярости. Никто не знал почему, а она знала. И не потребовалось советов умных людей, чтобы понять. Пора делать ноги. И правильно. Смылась она по-быстрому, благо было куда. Через третьи руки Алине передали. Ее ищут. И вряд ли ради того, чтобы попросить вернуться. Она виновна в провале чего-то грандиозного, а такое не прощают. Уж она это хорошо знала. Сказали также, что и сам племянник Мухамедова ходит как в воду опущенный. Да и Азамат, водитель Аслана, пропал. А такие люди просто так не пропадают. Все сводилось к одному. В город ей возвращаться нельзя. И вот спустя несколько дней Алина сидела на крыльце старенького деревенского дома и грызла локти от досады. Но надо же было быть такой дурой. Жила ведь не хуже других, особо не напрягалась, а тут захотелось всего и сразу. И что теперь? Либо здесь в глуши, либо в столицу, в надежде затеряться в многолюдном городе. Но кто ее там ждет? Да и куда? На панель? Но уж нет. Парадоксально, но проституткой Алина себя не считала. Да, бывало, отдавалась и она за деньги. Но ведь это только тогда, когда ей самой этого хотелось, а вовсе не по обязаловке, не по работе. И дернул же ее черт польститься на эту флешку. Знать бы хоть, что на ней было. Может, и не было ничего. Аслан наплел ей с 3 короба, а она поверила. Проверил на вшивость? Или намеревался, поймав на воровстве, сделать своей рабыней? Нет, сомнительно. Да и не стал бы Муслим Алиханович суетиться из-за обычной флешки. Все-таки было на ней что-то особенное. Аслан не врал. И если у него ее нет, то у кого тогда может быть? Поговаривали из-за того рыжего. Как его звали? Кислицын? Да, Кислицын. Андрей Кислицын. Его чуть не сбила машина на переходе. Случайность? Будучи девушкой смышленой, Алина в случайности не верила. Скорее всего, тут не обошлось без мухамедовского племянника и его дружков. Хотели отомстить за поражение в драке? Или пытались таким образом завладеть собственным имуществом? Скорее второе. Значит, флешка у этого парня. А знает ли он о ее ценности? Если нет, нельзя ли... Появившаяся идея заставила Алину радостно вскрикнуть. Адрес части, где служил рыжий Кислицын, она знала. Оставалось только написать письмо. На горизонте приятным образом вновь нарисовалась тарелочка с голубой каемочкой.